Глава 120. И дух встал перед ним, готовый принять удар и следом оборвать жизнь отважного воина. Он не верил в то, что практикующий стадии формирования, даже не последний, а лишь второй ступени, сможет его ранить. И все же ни тени страха не отобразилось во взгляде воина. Лишь решимость. Хаджар занес ладонь над мечом. Вокруг него закружились вихри собираемой силы, совсем как тогда, в схватке с призванным сектантом-зверем. Вот только теперь среди этих вихрей порой блестели стальные искры. Дух смотрел на них и не понимал, то ли это была игра света и теней, то ли воин совершил новое чудо. Но нет, уж совсем глупо предполагать, что простой практикующий достиг того уровня понимания сути, чтобы призвать энергию меча. Дух не знал одного. Испытания не прошли даром для Хаджара. Встреча с матерью и отцом сняла с его сердца пелену печали, заново открыв Хаджара окружающему миру. Как и когда-то во дворце, в его сердце пока еще не горело пламя жизни, но потухшие угольки начали потихоньку выпускать на волю горячие искры. Раздувалось пламя, благодаря которому маленький мальчик смог стать единым с мечом. Длинный коридор, полный боли, страха и осознания собственной беспомощности, напомнил Хаджару о том, насколько длинный путь у него впереди. Он напомнил ему о скромности и о том, что он не более чем маленькая лягушка, лишь начавшая свой путь к бескрайнему океану. И когда он взмахнул мечом, то с его клинка сорвался вовсе не стальной луч. Это был призрачный, едва различимый, но все же бросившийся в яростном выпаде дракон. Дух не успел даже удивиться, как удар врезался в него. В нем он услышал рев дракона и почувствовал, будто бы целый шторм обрушился ему на грудь. Когда свечение исчезло, тяжело дышавший Хаджар выругался. Дух стоял все в той же позе, что и прежде, абсолютно невредимый. Видимо, ни ему, ни Неро не было суждено вернуться на родину. «К моему удивлению», — медленно протянул дух, — «ты прошел». Он дотронулся до щеки и продемонстрировал маленькую каплю крови. Лишь небольшая царапина на лике духа — вот и все, на что оказался способен лучший удар Хаджара. И все же ему хватало и этого. «Ты прошел испытание и можешь...» «К демону!» — перебил его Хаджар. «Отдай мне цветок черного камня, а за твоим проклятым наследием я могу вернуться и позже». Дух удивленно склонил голову на бок. С каждой секундой этот воин поражал его все больше. «Прости меня, воин, я не могу отдать тебе цветок». «Что?» — взревел Хаджар. Сам того не осознавая, он схватился за клинок. Хоть это и было абсолютно бесполезно. Одним лишь взмахом своего меча дух мог забрать его жизнь. Да и сил у самого Хаджара не хватало даже на то, чтобы поднять оружие. «Вернее, я могу лишь предложить тебе выбор». В голосе тени явно звучало сожаление. «Ты можешь уйти из моей гробницы либо с цветком, либо с наследием». «Что за дурацкие правила? При всем уважении, цветок черного камня не может стоить столько». «Обычный цветок нет», — согласился дух. «Но конкретно этот дорог лично мне. Почему? Тебя касаться не должно. Итак, выбирай, воин, либо цветок, либо наследие. Наследие, которое сделает тебя сильнее, чем ты мог бы себе представить. О твоем мече будут петь легенды. Твоя сила достигнет новых горизонтов, и перед тобой откроются тайны, о которых ты и мечтать не мог. Ты сможешь выполнить мечту мириад практикующих и отправиться в страну бессмертных, где тебя примут как равного, и ты сможешь постигнуть тайны Вселенной. Отдай мне цветок, и продолжить свой путь к вершине развит. Дух не сразу понял, что воин выбрал цветок. «Ты уверен, воин? Такая возможность выпадает лишь раз в жизни». «Цветок, быстрее!» — протянул руку Хаджар. «Прошу тебя, воин, одумайся!» «Достопочтенная тень! Мой друг лежит на смертном одре, и единственное, что может ему помочь, этот клятый цветок!» В который раз воин вновь смог удивить цель. И не только удивить, но и вызывать в его мертвом сердце какие-то старые чувства. «И ты действительно предпочтешь спасти друга, нежели возможность стать бессмертным?» Хаджар лишь ухмыльнулся. «Зачем мне сила, если с ее помощью я никому не смогу помочь? Зачем мне вечность, если я проведу ее один? Так что да, я предпочту твоему наследию этот цветок». Дух вздрогнул и взмахнул рукой. В тот же миг на ладони Хаджара возник небольшой бутон из черных лепестков. Единственное, чем он отличался от многих таких же, лепестки были каменными. При этом цветок оказался совсем не тяжелым. Более того, он даже не лежал на ладони, а парил над ней. И лишь после того, как Хаджар выпустил немного энергии, цветок опустился. Убрав столь необходимый ему ингредиент за пазуху, Хаджар бросил последний взгляд на величественный золотой дворец. Но в его взгляде не было ни сожаления, ни какой-либо иной эмоции, которая бы несла негатив. Нет, Хаджар был вполне доволен своим выбором. Силы и знания от него никуда не денутся. Он всегда сможет добыть их своими собственными руками. Но вот друг, настоящий друг. Хаджар развернулся и пошел в сторону коридора. Он надеялся, что на обратном пути ему не придется проходить испытание по второму разу. Не было особой уверенности, что у него получится еще раз прорваться сквозь воздушную преграду и ужас, вселяемый маршем. И вообще, нужно будет поинтересоваться у Серы, что за магия заключена в подобном марше. «Постой!» — прозвучало за спиной. «Я не могу так просто тебя отпустить!» Хаджар возвел очи горе. Увы, каменный свод ответил ему полным безмолвием, без капли какого-либо сочувствия. Развернувшись, Хаджар приготовился продать свою жизнь как можно дороже. Не будут барды петь о том, что он сдался на милость врага. Генерал, пусть и с трудом, поднял меч. «Опусти клинок, воин!» Дух, демонстрируя мирные намерения, убрал меч в ножны и поднял раскрытые ладони. «Я не причиню тебе вреда. Напротив, я хочу помочь тебе. Может, тогда ты переместишь меня на поверхность?» Хаджар не особо доверял этому существу. «Мне нужно как можно скорее доставить это лекарство умирающему. Времени нет». Взгляд духа затуманился и обратился куда-то в вечность, к тайнам, которые были ведомы лишь бессмертным. Хаджар не понял, что произошло, ничего не почувствовал, лишь экстренное сообщение от нейросети в виде мигающей оранжевом таблички намекнуло ему о неладности ситуации. Хотя бы просто потому, что экстренные сообщения он еще не видел ни разу в жизни. «Время», — произнес дух, — «лишь не более чем иллюзия, созданная людьми, чтобы чуть лучше понимать Вселенную. Но во Вселенной нет ни времени, ни пространства. Что ты сделал?» Как бы это ни противоречиво звучало, дух развернулся и начал спуск от холма к пруду, небольшому саду. «Теперь у тебя есть время, воин. Во внешнем мире минет час, а здесь пройдет год. Я не могу просто так отпустить того, кому судьбой было начертано стать моим наследником, даже если он и выбрал себе другой путь». Дух остановился у пруда и вновь повернулся к Хаджару. «За этот год я постараюсь помочь тебе сделать первый шаг на пути меча». «Первый шаг?» — удивился Хаджар. При всем уважении, я и самостоятельно неплохо справлялся. Во всяком случае, достиг единства с миром». «Единство с миром», — повторил дух, — «это не путь меча, мой ученик, лишь ворота к нему». Тень спокойно подняла руку и указала пальцем на один из утесов. Дух не обнажил клинка, он не собрал энергии, ни единого возмущения в его ауре. Но в ту же секунду, что он поднял палец, Хаджар подумал, что его разрежет. Волна необычайно острой силы, лишенной цвета и видимого глазу света, затопила пещеру. А в следующее мгновение огромный утес, находящийся за многие тысячи шагов от духа, плавно съехал вниз и с грохотом упал на землю. Хаджар смотрел на идеально гладкий срез диаметром в сотню метров. «Проклятие!» — только и смог выговорить он. И ведь это не было ни техникой, ни использованием энергии. Дух все еще находился на стадии, приграничной к истинному адепту. Он просто использовал свои знания о пути меча. Всех демонов к Хаджару на похороны. Это было исключительно одно лишь умение,